Диалектика Сократа. Однако сама диалектическая аргументация Сократа еще мало искусна, недостаточно выработана. Более высокую ступень развития диалектики представляет аргументация Сократа, как она изложена Платоном в диалоге «Гиппий больший». Здесь с гораздо большей ответственностью, чем, например, в Лахисе при определении мужества, подчеркнуто, что цель диалектического исследования в Гиппии — определение прекрасного как сущности исследуемого, общей для всех его частных случаев или обнаружений. Смехотворность попытки глупого Гиппия, который на вопрос Сократа о том, что есть прекрасное, отвечает, будто это прекрасная девушка, состоит именно в том, что Гиппий не видит и не понимает смысла самого вопроса, не видит и не понимает различия между общим и его частными обнаружениями, между сущностью и ее явлением, между единым и многими частями этого единого. Когда Сократ спрашивает Гиппия, что такое прекрасное, Гиппию кажется, будто его просят указать какой-нибудь частный вид или особый пример прекрасного. Он не понимает, что вопрос может быть сформулирован о самом существе прекрасного, независимо от всех особых и частных случаев его явления. В диалоге Сократ формулирует свои вопросы, свои возражения и опровержения не от самого себя, а якобы от имени какого-то своего собеседника, с которым будто бы вел недавно беседу о прекрасном и которого он не мог одолеть в споре. Сократ заявляет Гиппию: «Смотри, дорогой мой, он ведь тебя спрашивает не о том, что прекрасно, а о том, что такое прекрасное». Гиппий больший, 287-е. Отвергнув и даже высмеяв ряд ответов Гиппия, бессмысленность которых вытекает именно из неспособности понять смысл вопроса о прекрасном, то есть вопроса о том, что такое прекрасное само по себе, благодаря которому все остальное украшается и представляется прекрасным, как только эта идея присоединяется к чему-либо, это становится прекрасной девушкой, кобылицей, либо лирой. Там же 289-д. Сократ сам повторяет в более точной форме смысл этого вопроса. «Я спрашивал о прекрасном самом по себе, которое все, к чему бы оно ни присоединилось, делает прекрасным, и камень, и дерево, и человека, и Бога, и любое деяние, любое знание. Ведь я тебя спрашиваю, дорогой мой, что такое красота сама по себе, и при этом ничуть не больше могу добиться толку, чем если бы ты был камнем, мельничным жерновом, без ушей и без мозга». Там же 292-д. Наибольшее значение диалога «Гиппий больший» в плане истории философии и истории логики состоит в том, что в нем четко формулируется мысль, согласно которой определение понятия есть определение сущности рассматриваемого предмета, а сама сущность понимается как единство в многообразии его проявлений, как постоянство, как тождество в изменяющемся многообразии. Даже туповатый Гиппий, каким он выведен в этом диалоге, догадывается, наконец, о том, что Сократ добивается от него именно определения этого единства во множестве, постоянства в изменчивом, тождества в различном. «Мне кажется, ты добиваешься, — соображает в одном месте Гиппий, — чтобы тебе назвали такое прекрасное, которое нигде никогда никому не покажется безобразным». Там же 291-д. На этом, впрочем, догадливость Гиппия иссякает. Больше того, не только глупый и смешной Гиппий, но даже умнейший и проницательнейший Сократ освещает только одну сторону вопроса. он достаточно подчеркивает мысль о единстве и о родовой общности частных видов мужества, лахис, благоразумия, хармит, прекрасного, гиппий больший, но не доходит до мысли о том, что задача определения понятия состоит не просто в уяснении родового единства, но вместе с тем и в выяснении единства противоположностей между родовой общностью и видовыми особенностями. Только единство, он подчеркивает, особенно в Гиппии большем, со всей отчетливостью и резко. Можно даже сказать, что в этом отношении поиски определения прекрасного в Гиппии большем предвосхищают и предваряют характеристику прекрасного, которую несколькими десятилетиями позже разовьет уже не Сократ, а его ученик Платон. От Гиппия большего прямая нить ведет к Пиру, произведению платоновой зрелости. Конечно, у Сократа нет ни малейшего намека на платоновское учение об обособленном, запредельном, трансцендентном пребывании идеи прекрасного вне предметного мира, в котором является прекрасное. Критически разбирая в числе определений прекрасного определение, сводящее его к подходящему, Сократ прямо ставит вопрос так, что и подходящее, и прекрасное есть некоторое бытие. Сократ приближается, повторяем, к мысли, что исследование бытия должно стать определением сущности. Но в единстве сущности и ее явлений подчеркивает не столько то, что это единство есть единство различных или даже противоположных определений, сколько то, что все эти различия или противоположности образуют единство. Мысль эта не подвергнется отрицанию в философии Платона, но явится в ней лишь необходимым моментом более широкого диалектического целого. И Платон не перестанет подчеркивать единую, тождественную и неизменную сущность прекрасного, его безотносительность, неподвластность приходящим изменяющимся условиям и отношениям пространства и времени. Философ, цель которого — высшее благо, стремится не к какому-либо отдельному и частному виду прекрасного, а к единой сущности прекрасного. Это одна из главных мыслей мудрой Мантинеенки Диотимы, поучающей Сократа относительно природы прекрасного. Но вместе с тем единство это явится ему как усмотрение единства противоположных определений. Одним из наиболее надежных источников для суждения о том, чем были диалектическая беседа и вопрос-ответный метод Сократа, можно признать первую книгу «Государство Платона». В настоящее время большинство филологов и историков античной философии полагают, что эта книга была написана, в отличие от последующих книг этого трактата, еще в ранний период литературной деятельности Платона. Это период, когда Платон, следуя своему учителю Сократу, занимался исследованием этических понятий, и когда под диалектикой он разумел, как и Сократ, беседу или спор, ведущий к разъяснению и определению этих понятий. Беседа Сократа, изображенная Платоном в первой книге «Государство», посвящена выяснению понятия о справедливости. Ведет беседу, ставит вопросы и опровергает полученные на них ответы Сократ. Возражают ему, предлагают свои определения и отвечают на его возражения сначала Кефал, а затем, после его ухода, сын его Полимарх. На вопрос, что такое справедливость, Кефал определяет ее следующим образом. «Говорить правду и отдавать то, что взял». Смотрите «Государство» 331-б. Но Сократ возражает на это, что подобные поступки иногда бывают справедливы, а иногда нет. Смотрите там же 331c. Если кто, рассуждает Сократ, получит от своего друга оружие, когда тот был еще в здравом уме, а затем, когда тот сойдет с ума и потребует свое оружие обратно, его отдаст, в этом случае всякий сказал бы, что отдавать не следует. Там же. Получив согласие Кефала на свое возражение, Сократ торжествует. «Стало быть, — говорит он, — не это определяет справедливость. Говорить правду и отдавать то, что взял. Там же 331-д. Но тут сын Кефала, Полимарх, заступивший в беседе место отца, поддерживает, ссылаясь при этом на авторитет Симонида, отвергнутое Сократом определение справедливости. Повторив свое возражение против определения Симонида, Сократ высказывает догадку, будто Симонид в качестве поэта определил значение справедливости иносказательно, гадательно, то есть мыслил так, что справедливо было бы воздавать каждому надлежащее, а это он назвал должным. Там же 332c. Но и эта поправка не решает задачи определения справедливости. Сам же Сократ, продолжая исследование, предвидит, что Симониду может быть задан следующий вопрос. Что чему надо уметь назначать? Конечно, должное и надлежащее, чтобы оправдалось имя искусства врачевания. А что чему надо придать, должное и надлежащее, чтобы выказать поварское искусство? Там же 332c. Сообразуясь с ответами на первые два вопроса, Симонид должен был бы сказать, что справедливостью он будет приносить друзьям пользу, а врагам причинять вред. Там же 332d. Однако Сократ продолжает спрашивать, какой деятельностью и в каком отношении может быть справедливый полезен для друзей и вреден для врагов? «На войне, помогая сражаться», — отвечает Полимарх, смотрите там же 332е. Далее выясняется, что врач не полезен тому, кто не болен, кормчий — тому, кто не плавает. Напрашивается по аналогии ответ, будто справедливый не полезен тому, кто не сражается. Но Полимарх не соглашается с этим. Он полагает, что справедливость полезна не только во время войны, но и во время мира, как земледелие для собирания плодов, сапожническое мастерство для приготовления обуви. На вопрос Сократа, для какой нужды, для какого приобретения полезна справедливость во время мира, Полимарх отвечает, что она нужна в делах, и поясняет, что под делами он понимает совместное участие. Смотрите там же 333а. Из последующих вопросов становится, однако, ясно, что, например, при игре в шашки полезнее сноситься не с человеком справедливым, а с игроком, а прикладки плиты камней опять-таки не со справедливым, а с зодчим или домостроителем. Возникает вопрос, в каких же сношениях справедливый будет лучше и полезнее, чем кифарист, подобно тому, как кифарист лучше и полезнее, чем справедливый при игре на кифаре? Полимарх находит, что справедливый будет лучше в денежных сношениях. Но Сократ указывает, что справедливый будет лучше не только в этих случаях. А с другой стороны, когда необходимо за деньги сообща купить или продать лошадь, полезнее снестись с конюхом, когда корабль с кораблестроителем или кормчим. Сократ уточняет свой вопрос. В каком случае для употребления золота или серебра сообща полезнее других именно человек справедливый. Полимарх отвечает, что в случаях, когда необходимо бывает вверить деньги и сберечь их. То есть, уточняет Сократ, когда надобно не употребить, а положить их. Но при этом получается, будто справедливость в отношении денег тогда бывает полезна, когда деньги сами бесполезны. Аналогичных случаев можно указать множество. Для хранения садового резца справедливость полезна, но для употребления его необходимо искусство садовника. Чтобы сохранить щит и лиру без употребления, полезна справедливость, но когда требуется употребить их, необходимы искусство оружейное и музыкальное. То же у Полимарха получается во всем другом. Справедливость бесполезна при полезности и полезна при бесполезности. По поводу этих выводов Сократ замечает иронически. «Стало быть, друг мой, справедливость — это не слишком важное дело, раз она бывает полезна только при бесполезности». Там же 333 Д.Е. Но диалектическое исследование понятия справедливости продолжается. Из нескольких им самим предложенных примеров Сократ извлекает обобщающий вывод. Не менее парадоксальный, чем предложенная Полимархом характеристика отношения справедливости к полезному и бесполезному. Собеседники соглашаются в том, что если человек в сражении, в кулачном бою или в каком-нибудь ином подобном случае умеет нанести удар, то он же сумеет и поберечься. Что тот защитник и хранитель лагеря хорош, который знает также, как похитить замыслы и действия неприятеля. Формулируется вывод. Кто отлично сторожит что-то, тот и отлично может это украсть. Другими словами, резюмирует Сократ, справедливый человек есть, по-видимому, вор. И справедливость, согласно мнению Гомера, Полимарха и Симонида, есть нечто воровское, однако направленное на пользу друзьям и во вред врагам. Там же 334 Б. Однако, когда Сократ прямо в лоб спрашивает Полимарха, так ли он говорил, тот, окончательно сбитый с толку, признается, что он и сам не знает, что он говорил. Но все же с выводом Сократа не согласен, хотя ему все еще представляется, что справедливость велит приносить пользу друзьям и вредить врагам. Там же 334 Б.